Безгрудая и страшная голодуха подошла вплотную, вцепилась в край полка, подтянулась, и вот тут-то Катя повернула голову и встретилась своими глазами с безумными очами сумасшедшей. Это был конец света. Славка почувствовал, что летит куда-то вверх. Он ударился сразу затылком и спиной, ноги отшвырнули его катапультой. Да, эти самые мягкие, упругие, послушные, сладостные. «Ау!» – заорала благим матом Катя и забилась в угол. Но тут же рванулась, спрыгнула шариком, и, несмотря на всю грузность, округлость, молния метнулась к лавке, схватила платье в комок, подхватила туфли и в долю мига выскочила из бани, только дверь хлопнула. Славка недоуменно поглядел на кафельный пол у лавочки. Там валялись черные трусики и фиолетовый ажурный бюстгальтер. Они казались жалкими, несчастными. Но он не туда смотрел. «Не уходи!» — выкрикнула вдруг Тонька совершенно бессмысленно, непонятно к чему. И бросилась на Славку. Он не ожидал подобного натиска. Он чуть не ударился головой о потолок второй раз. Она уже вцепилась в него, уже тянула на себя, падала. Они грохнулись вниз на пол вместе, одним клубком. Но она то ли не ударилась, то ли не почувствовала боли. Она обхватывала его руками и ногами, сдавливала, проделывала все это с такой уверенностью и ловкостью, с такой одержимостью, что Славка сам не заметил того мига, когда овладел ею. Точнее, когда она завладела им и стала импульсивно, гибко и страстно изгибаться, припадая и отстраняясь. Это было выше его сил. Но он уже терял власть над собой. «Не уходи, не уходи, Боренька!» Стонала она, раздирая его кожу в кровь ногтями. Славка не сразу понял, но потом выдавил из себя неуверенно. «Вообще-то, меня не Боренькой звали раньше». Она вжималась в него, терзала его и ничего не хотела слушать. Через каждые два слова она нашептывала «Боренька, Боренька!» И было это просто страшно. Славка понял, что она не в себе, что она не понимает, где находится, с кем. «Нет, ты не уйдешь!» – прохрипела она неожиданно, не своим голосом, и перевернула его на спину, застыла на нем, словно лихая наездница, на смиренном и послушном скакуне, прижала к полу, сдавила бедра ногами еще сильнее, скинула руки, снова осела, надавила, будто желая, чтобы он вошел в нее глубже, как можно глубже, закричала сдавленно. И его пронзило сладостной дрожью, его потянуло, выгнуло так, что он приподнял ее, подержал немного, а потом сбросил. Это было впервые со Славкой, это вообще было за гранью его понимания. Начал с одной, кончил с другой. И тут она уперла свои костлявые руки в его грудь, нагнулась над ним, глаза и вовсе повылезали из орбит, и она закричала, как резаная: «Это не ты, эгоисты! Это не ты!» «Конечно, не я», — подумалось Славке. «И не я, и не она, и вообще нереальность. Все это сон, бред, кошмар. Наверное, надышался там в подвале дрянью, а тут в пару и влаги головушка-то и не выдержала. Пошла кругаля выделывать, видениями почивать. Но в тот же миг видение ударила его ладонью по щеке, завизжала пуще прежнего и метнулась к окну. Славка не успел на ноги подняться, а голодуха, сжимающая в кулаке свои бесцветные лохмотья, вся синюшная, избитая, тощая, грязная, выскользнула уже из бани. «Бедлам!» – заорал Славка в голос. Схватил свои форменные брюки, стал их натягивать. Он выскочил наружу через 10 секунд, не позже, и по примятой траве и обломанным веткам увидел, куда побежала спятившая окончательно Тонька. Ее надо было поймать, отвезти в санчасть. Пускай ему влетит, пускай, но иначе она сегодня натворит таких дел, что и... Славка не стал додумывать. Он бежал так же, как и она, не разбирая дороги, ничего не соображая, полностью позабыв про Катю, а та, между прочим, стояла за большим деревом, глядела на него и плакала. Она вообще ни черта не могла понять. У нее все поджилки дрожали. И все-таки она нашла в себе силы и после того, как Славкин след простыл, зашла в баню, подобрала трусики и сиреневый бюстгальтер, сиротливо валявшиеся на полу.